Итак, мы сегодня дошли уже до такой кульминационной точки нашего интенсива. Если до этого ты в большей степени разбиралась с собой, что работает внутри тебя, делали различные тесты, ты смотрела, откуда, от чего это происходило, я рассказывал, как это работает, то сейчас мы переходим непосредственно уже узнав, поняв, ты узнала, поняла, что у тебя происходит, ты увидела даже в числовых показателях, как это выглядит, какие принципы работают внутри тебя, какие части там присутствуют, какая твоя семейная система. Так вот, сейчас переходим уже непосредственно к отношениям и как их строить, по каким принципам, что нужно делать в этом всем. Поэтому сегодня будет достаточно объемный урок. Не пугайся, я это говорю не для того, чтобы напугать тебя, а чтобы было понимание, что сегодня мы затронем именно тему построения отношений, принципов, что такое любовь, что такое эгоизм, откуда, что это строится, чего, в принципе, мы все люди, и вы, девочки, хотите в своей жизни, в своих отношениях. Поэтому просто-напросто, спокойно, естественно, пройди этот урок, выдели столько времени на то, чтобы внимательно послушать, или даже, если будет необходимость, переслушать какие-то из моих подкастов, для того, чтобы у тебя внутри заложилось то понимание, что такое любовь, привязанность, отношения, зачем они нужны, как они строятся. Итак, поехали.